Глава 15. Заговор. 2017 год. Декабрь. Глухов несколько дней пытался связаться с бункером под заводом. Через какое-то время ему это удалось. Он позвал Игорева для связи. «Прием! С кем я говорю?» — спросил полковник. «Николай, меня зовут...» «Слышу вас хорошо, Николай. Я в прошлый раз общался с Максимом Григорьевичем. Где он?» «Он на дежурстве», — мгновение помявшись, резким голосом ответил Николай. «Каком еще, дежурстве? Он же директор завода, а значит, и командовать в бункере должен он. И уж точно не заниматься всякой ерундой», — рассудил про себя Игорев. По крайней мере, ему так казалось, хотя он и не знал протоколов безопасности. Но Игорев понимал, что даже если после апокалипсиса правила меняли, то директор завода должен был быть, если не первым человеком в убежище, то хотя бы входить в первую тройку. «Угу, понимаю, понимаю», — сказал фальшивый полковник. «Что вам нужно, полковник?» — поинтересовался собеседник. «Да нам-то особо ничего», — соврал Игорев. «Скажите, а что за стрельба там у вас была?» «Стрельба? А, вы про тот случай пару дней назад. Да кто-то пытался украсть и без того скудное наше продовольствие», — ответил Николай. «Понятно. Дисциплина превыше всего», — сказал полковник, прикуривая сигарету. От ответа Николая у Игорева закрались подозрения. Во-первых, тот не назвал свою фамилию и должность. Это могло, конечно, ничего и не значить. Во-вторых, выстрел был где-то совсем рядом. Вряд ли их радиорубка была на продовольственном складе. Нелогичнее ли для нее отвести хоть какое-то помещение? Да и к тому же он почему-то в душе подозревал, что Алексенко мертв. «Сколько вас человек?» После короткой заминки Николай ответил ему раздраженным голосом. «Тебе какое дело?» «Да никакого. Мы могли бы поделиться с вами продуктами, если бы знали, сколько вас». Как можно более спокойным голосом ответил полковник. Ну, пусть будет пара сотен». Замешкавшись, ответил человек на том конце провода. «Ладно, я должен произвести подсчеты. Следующий сеанс завтра в это же время», — сказал Игорев. «Вас понял. Конец связи». Денисенко и Овчинников были рядом и слышали весь разговор. Их командир сказал коротко. «В мой кабинет». Офицеры совещались долго, взвешивая все «за» и «против» будущей поездки в соседнюю область на завод. В итоге Игорев решил ехать сам, оставив командовать частью своего заместителя капитана Денисенко. Они загрузили Уралы еды. Хоть излишек тех же овощей был и небольшой, но полковник был непреклонен. «Бог велел делиться», — на все недовольные возгласы отвечал командир. «Мы еду можем вырастить, а они, походу, нет». Собрались в течение дня. Через день из ворот части выехала колонна машин, сзади и впереди которой ехали БТРы, а в середине — Уралы. Ехать сквозь город не стали, а решили его обогнуть. Хоть это и увеличивало их путь. Колонна ехала мерно, все военные были начеку. Пару раз по дороге попадались мутанты. Но короткие очереди ПКТ напрочь отбивали у тварей интерес к военным. По пути часто попадались машины, а в некоторых местах аварии. Но БТР своим носом без проблем прокладывал путь сквозь битые авто. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на горизонте показались трубы химзавода. Колонна остановилась, и один из военных дозиметром замерил радиационный фон. Счетчик мерно затрещал, давая понять, что они въезжают в зону заражения. Они прибавили газу и вышли на связь с заводскими, объявив, что подъезжают. Те ответили по рации, что ждут военных. Подъезжая к центральным воротам завода, ефрейтор Бабкин обратил внимание, что те были искорежены какой-то неведомой силой, но все же еще держались на петлях. Колонна въехала на территорию и направилась к бункеру. Остановившись возле массивной гермодвери, полковник по рации сказал, что они на месте. Минут пять ничего не происходило. Как вдруг герма начала медленно открываться. На пороге убежища стояли двое человек в ОЗК. В руках у них были пистолеты. Военные стали выгружаться. Командир подошел к людям и представился по форме. «Полковник Игорев прибыл с докладом и привез гуманитарную помощь». «Здравия желаю, товарищ полковник. Николай Романцев, это со мной вы разговаривали». Глухо ответил мужчина в противогазе. Военные стали быстро выгружать из Урала в деревянные ящики. Никто не хотел ловить лишние рентгены. Массивная гермодверь закрылась. Люди спускались под землю. Пройдя процедуру дегазации, они вошли в бункер. Многие вышли посмотреть на прибывших. Игорев обратил внимание, что заводские были сильно худыми. Лица измученные, бледные. Одежда была старая, местами зашитая и в заплатках. Хотя что в этом могло быть удивительного? Николай попросил военных сдать оружие. Неохотно, но они подчинились. Лишь он и Овчинников оставили при себе табельное. Игорев с Романцевым пошли в один из кабинетов. «Присаживайтесь, товарищ полковник», — сказал Николай. «Как добрались? Надеюсь, без приключений?» «Все нормально. Погоняли пулеметом местных тварей», — ответил полковник, доставая из внутреннего кармана листок бумаги. «Вот то, что мы привезли». Романцев раскрыл сложенный вдвое листок и пробежался по нему глазами. Его очень порадовало разнообразие овощей, вкус которых он давно позабыл. «Ну, может, мы за знакомство того?» — предложил он Игореву, доставая из стола бутылку с чем-то мутным. «Не откажусь», — благосклонно кивнул головой полковник. Романцев разлил по кружкам самогон, они чокнулись и опрокинули в себя содержимое. «Главой убежища являетесь вы?» «Я заместитель», — ответил уклончиво Николай. «Максим Григорьевич в лазарете приболел. Расскажите, как вы выжили?» — спросил он, явно стараясь перевести разговор в другое русло, и снова налил алкоголя. Игорев вкратце пересказал ему последние 4 года жизни в части. «Да, неплохо у вас», — одобрительно покачал головой Романцев. «Да вы как держались?» — спросил Игорев, прикуривая сигарету, и предложил закурить собеседнику. «Да как? Еда со складов почти закончилась. Разводим крыс, кроликов, чтобы хоть как-то восполнить недостачу животного белка. Да и все в таком духе. Были пару раз вспышки каннибализма, но их пресекли. И радиация не добавляет никому из нас здоровья». «Да уж, не сладко вам здесь пришлось», — ответил Игорев, туша сигарету. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Вспомнилось полковнику слова из Откровения Иоанна Богослова. «Вы, наверное, хотите отдохнуть с дороги?» — поинтересовался Романцев. «Да, было бы неплохо». «Ну вот и ладушки, коек у нас полно, а завтра проведу вам экскурсию по убежищу, и все пообщаемся. Оно у нас не маленькое». Полковник хотел разузнать о них побольше в первый же день. Он все-таки не до конца доверял этим людям. Да бог его знает, что у них на уме. Но, видя добродушную улыбку на исхудавшем лице своего собеседника, согласился. «Ладно, покажите нам наше расположение», — опрокидывая очередную порцию самогона, сказал Игорев. Николай проводил военного и показал им их кровати. Военные скромно поужинали перед сном и легли спать в полглаза все вместе. Командир поделился своими подозрениями с солдатами. Те все понимали. И за пазухой припрятали по штык-ножу. «2017 год. Декабрь. За несколько дней до приезда военных. Николай Романцев лежал в заводском бункере на своей кровати. До апокалипсиса он был начальником одного из цехов. Он смотрел в потолок и про себя размышлял, иногда хмуря брови. Пару дней назад он поругался с главой убежища, Максимом Григорьевичем Алексеенко. Причина их спора заключалась в том, что Романцев хотел взять технику и найти гнездо тех темных тварей, которые обосновались где-то рядом. Он опасался, что мутантов станет еще больше, и с этим что-то надо было делать, либо куда-то переселяться. Но куда? Искал он ответ и не находил его. В последние полгода после выхода на поверхность у него обнаружились приступы лунатизма. Наутро заводчане рассказывали, как он бродил бесцельно по бункеру, и каждый раз останавливался возле гермы и легонько бился о нее лбом. «Блин, ведь никогда же этой хренью не страдал», — размышлял Николай. Да и в целом Романцев считал, что Максим Григорьевич плохо справлялся с должностью главы убежища. Его убеждения разделяли не все. В основном люди под заводским бункером влачили жалкое существование. Выходить на поверхность особого желания не было ни у кого, так как на поверхности был повышен радиационный фон. Поэтому вылазки на поверхность были нечастыми. Да и всякие мутировавшие твари не добавляли оптимизма. В последние недели глава заводчан пытал радиостанцию в надежде установить с кем-то связь. Его усилия не пропали даром. Он смог связаться с бункером под горой Ямантау, но те были далеко и ничем помочь им не могли. Николай встал и пошел умываться. Он ополоснул лицо и посмотрел на себя в зеркало. Лицо было небритым и исхудавшим, большие мешки под глазами. Своими мыслями он решил поделиться с его соседом, Константином Геннадьевым, который до апокалипсиса жил в многоэтажке напротив и работал на том же заводе чоповцем. Николай был с ним в хороших отношениях и до апокалипсиса. Они вдвоем периодически ездили на рыбалку, собирались друг у друга попить пиваса и посмотреть футбол. Романцев понимал, что для смещения Алексеенко ему понадобится хотя бы пару стволов. У заводских с этим была проблема, так как на весь бункер имелось от силы 4 пистолета Макарова. В их бункере было и другое оружие – военная техника, но для этих целей она не подходила. Сама техника была в хорошем состоянии. Правда, управлять ею умели от силы 2-3 человека. Романцев умел управлять танком, так как по срочке служил в танковых войсках и был механиком-водителем. Романцев вышел из умывальной и пошел к Герме, где его друг был в наряде. Сам наряд чисто номинальный, поэтому Константин просто спал. Романцев подошел и постучал в окошко. Константин лениво потянулся и открыл глаза. «Коль, ты?» «Ну а кто же еще?» – ответил Романцев. Николай зашел в караулку и изложил Геннадьеву свои мысли. Друг его внимательно выслушал, периодически хмурясь. «У меня тоже проскакивали подобные мысли», – сказал чоповец. «У нас оружия мало, да и людей». «Да я думаю, много и не понадобится. Человек 15-20 на нашей стороне будет достаточно. Главное, чтобы у нас был огнестрел. На крайний случай самых ретивых пристрелим, остальные не полезут». «Так, ну, допустим, теоретически у нас все получится, а дальше-то что?» Задал резонный вопрос Константин. «Слушай, я не думаю, что везде так плохо. Надо выходить на разведку, искать более чистое место. В соседних областях, например. У нас большая страна, не может быть везде так же, как у нас», рассуждал Романцев. «Так-то оно, да», согласился Геннадьев. «Для начала, мне кажется, надо составить список тех, кто может нас поддержать. А дальше говорить с людьми и пытаться заручиться их поддержкой». Этим же днем Романцев составил список тех, кто, по его мнению, поддержит его. Список получился примерно из 20 фамилий. Тем же вечером он показал его Геннадьеву. Константин посмотрел внимательно на фамилии и нескольких людей предложил вычеркнуть. «Так, ну, допустим, у нас будет ствола 3. Остальных, я так понимаю, вооружим холодным оружием», — рассуждал Геннадьев. «Да, ножи, топоры», — согласился Романцев. «Часть людей я предлагаю блокировать на нижних уровнях, чтобы не мешались. А когда Григорьевич будет убит, надо дать людям надежду, иначе смысл в этом мятеже? Просто поменять одного человека на другого?» — прикидывал варианты Геннадьев. «Да, смысла менять одного главу на другого глобально ничего не изменит. Я предложу им выход. Сначала реанимируем технику, покатаемся на ней по ангару и тоннелю. Потом будем вылазить на разведку. Найдем место без радиации, да постепенно переедем», — сказал Романцев. «Да, это должно сработать. Алексеенко ведь против дальних разведок, так как считает, что это пустая трата людей и техники. Да и лечить практически нечем, если кто хапнет радиации», — ответил Константин. «Это-то да. Но сам представь, если ничего не делать, что будет? Например, через 5-10 лет». «Ну, население наше сократится», — задумчиво сказал Геннадьев. «А так будет шанс что-то изменить. Понимаю, что кто-то из разведчиков тоже может погибнуть. Но нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Не помню, кто сказал», — рассуждал Романцев. «Надо завтра потихоньку начинать с людьми беседовать. За недельку, думаю, всех уговорим». «Думаю, да», — ответил Константин. Прошло дней 5, и Романцев смог уговорить почти всех из списка. Те, кто не соглашались присоединиться к мятежу, обещали не вмешиваться. В день, когда мятеж должен был начаться, Романцев решил зайти к другу и еще раз все проговорить. Проходя мимо двери одного из подсобных помещений, он услышал знакомый голос Геннадьева, который с кем-то спорил. Николай решил прислушаться к разговору. Доносящиеся обрывки фраз подсказали ему, что кто-то лишний узнал об их не совсем мирном мероприятии. «Черт, неужто кто-то проболтался?» — пронеслось у него в голове. Он достал из кармана перочинный нож и резко распахнул дверь. Находящиеся внутри люди тут же перевели на него взгляд. Романцев решил не мешкать и сходу врезал спорящему с Константином худому человеку. Тот отлетел к столу и схватился за ушибленную часть лица. «Кто еще знает?» — спросил Николай, беря того за шиворот. «Все знают», — сплевывая на пол, ответил мужчина. «Кто ж мог проболтаться?» «Похоже, придется менять план по ходу пьесы», — подумал Романцев. Он щелкнул кнопкой на перочинном ноже, и лезвие приняло боевое положение. Увидев лезвие ножа, противник Романцева испугался. «Ого, Калькалян, ты чего?» «Кто еще знает? Кто тебе сказал о нас?» Сурово глянул ему в лицо Николай. Тот что-то промямлил. Романцев понял, что его план на грани срыва, и действовать надо расторопно. Резким движением руки он вогнал в шею острие ножа и оттолкнул тело. Мужчина упал, прижимая руку к горлу, из которого толчками вытекала темно-алая кровь. Романцев перевел взгляд на Константина. У того отвисла челюсть от увиденного. «Рот прикрой, муха залетит», — сказал Николай. Геннадий встрепенулся, прогоняя наваждение от увиденного. «Ствол принес?» — спросил Романцев. «Да», — ответил Константин, доставая из ящика кобуру с пистолетом Макарова. Романцев прицепил кобуру на пояс, достал пистолет и проверил его. «Боюсь, наш план придется ускорить», — сказал он своему другу. Константин лишь коротко кивнул и вышел из комнаты. Через пару минут он услышал топот бегущих ног. Задача этих людей была заблокировать лестничный марш между этажами бункера, так как на нижнем ярусе проживало большинство заводчан. Для этих целей люди тащили кровати и мебель. Геннадьев руководил строительством баррикады. Одна женщина, проходя мимо лестницы, ведущей на уровень выше, удивленно посмотрела на шумящих людей. «Кость, а что происходит?» — обратилась она к Геннадьеву. «Ничего, иди к себе!» — огрызнулся он. Женщина поспешила ретироваться и позвать кого-нибудь. Через пару минут пяток мужчин уже были у лестницы и тоже недоумевали. Зачем люди строят баррикаду? Один из прибывших с нижнего яруса попробовал покуситься на временное сооружение. Увидев это, Геннадий достал пистолет и направил в сторону однобункерца. «Эй, Костян, ты чего?» – ошарашенно выпалил мужчина. «Я сказал, отойди от баррикады», – сквозь зубы прошипел Геннадий. Мужчина, в которого Константин направил пистолет, отошел и, повернув голову, сказал одному из заводчан звать остальных. Минут через пять возле лестницы собралась уже толпа. Некоторые из мужчин держали в руках различное холодное оружие. «Геннадьев, что за херню вы творите?» — сказал один из толпы. «Они что, хотят запереть нас?» — спросила с ужасом одна из женщин. «Никого мы здесь запирать не будем, вам скоро все объяснят», — сказал Геннадьев, держа оружие наготове. «Кто нам и что объяснит?» — сказал какой-то мужчина с нескрываемым недоумением в голосе. «Где Максим Григорьевич?» — спросил еще кто-то из толпы. «Я сказал, чтобы все отошли нахрен от баррикады, иначе применю оружие», — сказал, повышая голос Геннадьев. По толпе прошелся недовольный ропот, и некоторые мужчины начали шушукаться. Максим Григорьевич сидел в небольшом помещении в наушниках и крутил колесо Вереньера на радиостанции. В наушниках раздавались только помехи. Он уже хотел отложить их и выключить аппаратуру, как в какой-то момент раздался треск. Вызываемый голос был ему отдаленно знаком. В душе он обрадовался, когда услышал его. Общаясь по рации, он не слышал суету, которая происходила за дверью. До слуха заводчан возле баррикады донесся звук выстрела. «Ну, надеюсь, что справился», — подумал Григорьев, стирая пот со лба. «Это что, выстрел?» — спросил один из мужчин. Градус нервозности нарастал. Еще немного, и люди начали бы разбирать баррикаду. Чтобы это предотвратить, Григорьев сделал предупредительный выстрел вверх. «Где же Романцев?» — пронеслось у Константина в голове. Через мгновение он увидел своего друга, спускающегося на лестничный пролет. «Все сделано», — коротко ответил он Григорьеву. Толпа увидела Николая с кобурой Макарова на поясе и слегка притихла. Затем понеслись вопросы. «Коль, что происходит?» — спросила одна из женщин. «Я вам скажу, что происходит», — ответил он толпе. «Максим Григорьевич тянул нас всех на дно. Нам здесь долго не выжить, а значит, надо искать более чистое место, чем здесь». «Ты что, паскуда, сделал с Григорьевичем?» — злобно спросил высокий небритый мужчина и попытался залезть на баррикаду. Романцев достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Мужчина все же залез на баррикаду, и выстрел раздался. Пуля попала тому в лоб, вырывая заднюю часть затылка и обливая брызгами крови сзади стоящих людей. Тело с грохотом упало на старый кафель. На мгновение толпа испуганно замерла, и все перевели взгляд на убитого. «Ах ты ж тварь, это тебя за Семеныча!» — выкрикнул кто-то из толпы срывающимся голосом и метнул в сторону Романцева большой кухонный нож. Николай увернулся и выстрелил еще несколько раз в толпу, раня заводчан. Те отступили, а многие разбежались. Из-за угла в сторону мятежников раздалось несколько выстрелов. Человек, стоявший рядом с Григорьевым, упал как подкошенный. Мятежники пригнулись и открыли ответный одиночный огонь, так как понимали, что патроны имеют неприятное свойство заканчиваться. В горячке перестрелки Романцев перезарядил Макаров. У него оставалось последние 8 боевых. У их противника, бывшего чоповца по имени Денис в черной застиранной форме, немногим больше. «Эй, Дэн, бросай ствол!» — обратился Григорьев к стрелку. Тот аккуратно высунулся из-за угла и выстрелил. Пуля прошла буквально в 5 сантиметрах от головы Романцева, выбивая из стены кусок штукатурки. «Ах ты ж козел!» — пронеслось у него в голове. «Прикрой меня!» — сказал Николай Константину. Константин выстрелил один раз и обратил внимание, что его друг поднялся чуть выше по лестнице, оставаясь без какой-либо защиты от баррикады. Денис краем глаза увидел, что его хочет обойти Романцев, поднимаясь вверх по лестнице. Тот выстрелил практически не целясь и побежал по коридору. Николай тоже выстрелил, и ему показалось, что попал в чоповца. Не добежав до помещения, Денис стал спотыкаться и упал, выронив пистолет. Романцев перелез через баррикаду и, подойдя к трупу, забрал у него оружие. «Ну вот, по сути, весь огнестрел у нас», — подумал он. Романцев, Григорьев и остальные мятежники зашли в столовую, где было большинство людей. Кто-то пытался на них кинуться с холодным оружием, но, увидев у тех пистолеты в руках, поубавили свой пыл. Романцев взял стул и встал на него, чтобы казаться выше всех, и начал вещать. Смысл его речей сводился в основном к тому, что им нужны перемены, и он тот, кто эти перемены обеспечит. Многие люди с недоверием отнеслись и долго с Романцевым спорили. Но в итоге всем пришлось согласиться, хотя некоторые явно затаили обиду. «Ну, надеюсь, со временем все устаканится», — пронеслось у Романцева в голове. К вечеру заводчане вернулись к своему привычному образу жизни. Труп бывшего главы убежища и остальные тела Романцев приказал вынести на поверхность. Романцев и Григорьев вошли в бывший кабинет Максима Григорьевича и сели за стол отпраздновать. Николай разложил незамысловатую закуску и достал из шкафа початую бутылку коньяка. «Ого, не знал, что у нас в бункере осталось такое сокровище», — удивленно сказал Григорьев. «Григорьевич ее держал для особого случая, вот только ему он не представится», — наполняя 2 стопки, сказал Николай. «Ну что, Коль, за тебя!» Константин поднял стопку и чокнулся. «Ну, думаю, за пару дней все утрясется, и будем начинать воплощать наши планы», — сказал Романцев, закусывая. «Да, надо дать людям время все осмыслить, но и мы должны держать ухо востро», — рассуждал Григорьев.